Правда, Андрей поинтересовался у Дмитрия Николаевича, а не слишком ли он круто взялся за решение проблемы, но граф Татищев ответил однозначно: «Видите ли, Андрей Владимирович, тут уж не до сантиментов. Потому как если британцы соберут в армию всяких индусов, сикхов и прочих малайцев, то они могут нашу армию просто тушами завалить. А вот если сикхи, малайцы и индусы решат, что они эту самую Британию могут не бояться, то и нам бояться их уже не потребуется. Но они же визг поднимут на весь мир, что де Россия против них войну начала. А при чем здесь Россия? Пулеметы у сикхов как раз британские, винтовки американские да японские, австрийские опять же, а российского там и нет ничего. С винтовками и пулеметами понятно, вы им трофеи наши отдаете, а с патронами теми же как, у нас их вовсе не склады безмерные. Безмерные, Андрей Владимирович, совершенно безмерные. Но и склады сии тоже вообще не в России, это коварные тибетцы в Индию перепродают продукт заводов вовсе с заводов восточного Туркестана. Но ведь можно и по пороху понять, а вот с порохом всего хуже выходит. Порох-то в патронах британской же выделки. Откуда? Мы же его не сами. В университете Казанском нашлись специалисты, а тот же джут купить где угодно несложно. Например, в Индии, где его эти самые туркестанцы покупают. А разве из джута можно порох делать? Англичане-то делают, они из джута даже деньги свои выделывают. А уж кто в восточном Туркестане у англичан украл технологии выделки такого пороха или выделку его заказал прямо в Британии из своего сырья, нам неведомо. То есть на юге у нас все хорошо, относительно хорошо. Хорошо, да не очень. Там господин этот, Берия, он возле Пати 3 или 4 версты болота осушил, сады там крестьяне разбивать стали, а местные мужики, которые на работу наниматься и не думали, начали бузить и требовать, чтобы землю эту им передали. Кричат, что де эта земля их отцов, мужики кричат, их, конечно, богатеи тамошние подзуживают, так что они вовсе не бесплатно кричат, но опасаюсь, что когда земель удобных там станет больше, одними криками мы не отделаемся. Сам господин Берия работы сворачивать и не думает, и пока полиция с бузой такой справляется, но я уже иногда думаю, как бы и жандармерии на случай какой подготовиться, а тут и думать нечего. Болото, оно ничье было, казна за свои средства болото в земли удобные превращает, а потому кого хочет, туда работать и отправляет, в государственные хозяйства направляет. Мужикам мы это объяснить сможем, и я даже знаю, кто конкретно за разъяснительную работу возьмется. А вот с местными богатеями, там даже не столько богатей, а то, что у Антона Павловича именовалось интеллигенцией, тоже, конечно, не рвань, но, Дмитрий Николаевич, вы же и сами прекрасно знаете, что в России людей образованных не хватает, и, замечу, особенно таких людей не хватает на постройках дорог железных в Воркуте и далее в сторону Таймыра. Ну как же без образования-то насыпи строить, шпалы таскать и рельсы укладывать? Он и любите вы, Андрей Владимирович, высоким штилем изъясняться, но намек ваш я понял, прикажете исполнять, и насколько, по вашим прикидкам, повысится образовательный уровень строителей северных дорог, если, как вы говорите, мужиков не трогать, то не особо и много. В Батумской области, думаю, хорошо если 300 строителей наберем, а если все кавказские губернии почистить, то где-то под 1000. Ну, уже неплохо, сейчас у Эдуарда Брониславовича на Воркутинской дороге 1010 людей работает, так получается, что образованность мы сразу на 10% повысим. С вашего позволения, я бы не стал столь резко там образованность повышать. И отчего так? Господин Кригер Войновский давеча мне говорил, что в планах у него постройка иных, возможно более важных дорог, для которых строителей у него остро не хватает. И важнейший он считает дорогу от Урги на юг, но местный народец на стройку не очень охотно вербуется. Тоже и с дорогой от Актюбинска на восток. Мне ваши предложения нравятся. Все же южных людей на север наши на работу назначать скорее всего не совсем верно, разве что самых активных, но не случится ли так, что работники такие захотят место работы сменить без спросу? В МПС такое невозможно, мы с ними уже вместе поработать успели и результаты, я бы сказал, удовлетворительные. Опять же, супруга ваша в работе этой сильно помогает. Работникам на стройках таких не заблудиться случайно очень хорошо помогают бурятские казаки, а от них, скажу я вам, и хороший армейский кавалерист не заблудится. Дмитрий Николаевич хмыкнул и тут же решил уточнить: работники будущие нам поименно известны, Предочи закона мы их можем буквально за неделю представить, и доказательства почти по всем, для верного решения судей, мы имеем. Когда прикажете начинать? Да чем раньше, тем лучше. Стране нужно, чтобы в следующем году в тех краях никакой бузы уже не было. Насколько я видел представленные господином Берией планы, до весны он планирует уже до 10 тысяч гектаров земель под сады подготовить, а сады разбивать, сами понимаете, лучше всего без нервотрепки. Лишней нервотрепки не хотел никто, но периодически жизнь все же подкидывала задачки, изрядно тонус поднимающие. Перед католическим Рождеством к Андрею снова примчался Николай Александрович. Андрей Владимирович, тут в Банк международных расчетов поступила просьба интересная от Австрии. Они просят их в систему расчетов наших принять. Система открытая, условия вхождения в нее всем известны. Они просят принять Австрию как бы частично. То есть они желают не свой шиллинг к золоту приравнять и учредить у себя в Австрии как бы отдельную валюту, а именно золотой шиллинг. И вот с этой валютой они вступить и желают. Запас золотой они предлагают в качестве депозита небольшой, на 20 миллионов шиллингов. Я думаю, что их предложение стоит принять, рассмеялась присутствующая при разговоре Юнсун. При условии, что этот их золотой шиллинг и во внутренних расчетах в Австрии не будет запрещен. Ну да, они так и хотят сделать. Уже через свои банки по курсу всем желающим обмен производить, всем желающим что-то закупать или продавать в страны-участники системы. Но какой смысл нам от этих примерно 5 тонн золота? Смысла много. Я не знаю, какие идиоты собрались у австрийцев в Минфине, но предлагаемая система очень быстро, думаю, что за год, не больше, просто обрушит нынешний их шиллинг. А мы этим воспользуемся, просто скупив за гроши всю их промышленность. Откровенно говоря, я не думаю. Тут нужно просто посчитать, думать вообще не требуется. Господин Второв, вы не уделите мне полдня времени, чтобы мы в спокойной обстановке могли распланировать, куда мы все австрийские богатства девать будем и как из них извлекать пользу для России. Но вы же не считаете, что нам на самом деле нужно этим заниматься? Считаю. Австрийцы такое предложение сделали, искренне считая, что они своей торговлей за жалких 5 тонн золота вытянут из России уже 500, а то и 1000 тонн. То есть они заранее приготовились нас обманывать, а за это нужно наказывать. Сильно наказывать, и давайте обсудим, как мы это проделаем. Но зачем? Чтобы другим неповадно было. Чтобы все поняли, что на этом поле нужно или играть честно, и тогда все останутся довольными, или вообще не играть. А вот когда это поймут другие потенциальные игроки. Глава 6. Эдуард Брониславович счел самым важным достижением 23-го года пуск почти 30 небольших металлургических заводов. По нынешним временам так вообще крошечных, это если сравнивать с заводами американскими, германскими или даже британскими, но эти заводы теперь могли дать стране даже более 1 000 000 тонн стали, и половину этой стали они выдавали в виде рельсов. Еще около 70 тысяч тонн железнодорожного крепежа с заводов выходило, это в дополнение к прежним производствам, так что теперь железные дороги можно было строить везде, где это считалось необходимым, и прежние дороги содержать в исправности и даже переводить их на новые, более прочные и надежные рельсы, а, следовательно, больше по ним грузов перевозить. А грузов этих с каждым днем становилось все больше, причем иные грузы он сам считал не особо важными, так как просто не понимал, зачем, скажем, из Владивостока Швейкебастус возит глину импортную, но дороги справлялись, в том числе и потому, что и паровозов на дорогах стало заметно больше, причем паровозов современных и вагонов товарных. Особенно хорошо стало с вагонами, потому что в России заработали, причем сразу практически на полную мощность заработали, сразу 3 новых вагоностроительных завода. Впрочем, так быстро они заработали, поскольку рабочих туда перевели опытных с прежних заводов, теперь уже закрытых, однако новые заводы вагонов строили куда как больше прежних. Например, прекратили выпуск вагонов на Путиловском заводе, а в Твери, куда перевели с него рабочих, старый завод вообще полностью перестроили и теперь каждый божий день делалось по 5 новых вагонов, причем больших, на 3500 пудов каждый. Вообще-то такие вагоны первыми начали строить на новом Воронежском заводе, куда вагонное производство перевели из Луганска, но в Воронеже вообще вагоны делались непростые, специально приспособленные для перевозки зерна, цемента и угольной пыли, и для перевозки соли, но последние были вообще такими, каких никто в мире не делал. Еще один завод был выстроен в Тюмени, и там производились цистерны железнодорожные, тоже на двухосных тележках, и в цистерне можно было перевезти до 50 тонн нефти или готового нефтяного топлива. А третий новый, и тоже очень большой, завод запустили в Новочеркасске, и там делались полувагоны новой конструкции и товарные железнодорожные платформы. И Новочеркасский вагоностроительный стал на сегодняшний день самым большим и самым мощным заводом. На нем за день делалось по 10 полувагонов и по 3-4 платформы. А еще завод успевал изготовить и по 2 десятка вагонных тележек для других заводов. А таскали все эти вагоны по дорогам новенькие локомотивы. Декаподы, выпускаемые в Харькове, обновленные паровозы серии Е, производимые Луганским заводом, разные паровозы Брянского, Сормовского, Коломенского заводов, и паровозов было достаточно, и вагонов уже пассажирских достаточно делалось. Завод в Мытищах после расширения выпускал по 3 вагона в день, а иногда и по 4, новенький завод в Нижнем Тагиле по паре вагонов первого класса выдавал и по 4-5 вагонов третьего класса, в Риге по 5 вагонов второго класса строилось, а вагоны для пригородных поездов строились на новом заводе в Кременчуге, в Крюкове. И хотя этот завод вагонов делал пока мало, по 3 в неделю, Эдуард Брониславович не переживал. По плану завод вообще должны были достроить в 25-м году, и у него не было ни малейших сомнений в том, что так оно и будет. А Светозар считал самым важным достижением года то, что в прошедшем году его МТС вспахали почти 10% всех полей в стране, с которых крестьяне, и тоже с помощью МТС, собрали почти 20% урожая зерновых, а он, продав в Германию, Австрию и соседнюю Чехию полученное в качестве платы за работу зерно, даже при нынешних, довольно невысоких ценах, выручил чуть больше 3 миллионов рублей в разной валюте. Это было все же немного меньше, чем стоили сами трактора, потраченное топливо и зарплата русским трактористам, поскольку словацких вообще пока не было, но главным стало то, что на следующий год он уже заключил договоров на обработку уже более чем 70% словацких полей, так как самые ленивые крестьяне, отдавшие ему свои поля для обработки, урожай получили, даже после расчетов с ним, почти на четверть больше, чем трудолюбивые и жадные соседи. А еще он получил от правительства заказ на подготовку отечественных трактористов, что тоже заметно пополнило содержимое его кошелька. Но самым важным он посчитал то, что ему предложили должность советника по сельскому хозяйству правительства. Не сказать, что должность была денежной или хотя бы достаточно важной, но вот авторитета она ему добавила. Особенно авторитета ему эта должность добавила среди кашицких врачей. Ведь просто Светозар Фиала – это простой мужик и деревенщина, пусть даже как-то заработавших немало денег в России, а господин советник правительства – человек, очевидно, уважаемый, за такого и дочь отдать не стыдно. В общем, обзавелся Светозар женой по имени Ярослава, а Еля обзавелась мужем, как раз из провинциальных недорослей, то есть все же не недорослей. Мужа она нашла в Михайловском училище в группе свежевыпущенных офицеров-артиллеристов. Можно сказать, случайно нашла. В артиллерийское училище ее направил Василий Васильевич с поручением подобрать специалистов для нового проекта, вот она и подобрала. Кстати, муж ее как раз новым проектом и занялся, в числе еще примерно десятка молодых артиллеристов. А вот Николай Александрович Фторов счел самым важным достижением прошедшего года то, что Австрия присоединилась к новому валютному союзу. И присоединилась она, как и предлагала ему, частично, а теперь министр финансов с интересом наблюдал, что там будет твориться дальше. После того, как Юнсун ему подробно рассказала, чем австриякам грозит такое присоединение, для него наблюдение за Австрией и австрийскими финансами, конечно же, стало вообще любимым занятием. А вот Василий Васильевич считал, что самым главным достижением России в прошедшем году стало то, что созданные под его руководством войска особого назначения был полностью подготовлены к взиманию с Японии должка. То есть они были полностью подготовлены как раз к концу года, но пока что погода к началу взимания не вязалась с планами мероприятия, которое пришлось отложить до весны. Причем весной, по мнению Василия Васильевича, можно будет должок уже с процентами забрать, в том числе и потому, что Эдуард Брониславович закончил постройку вторых путей на всей протяженности Великой Сибирской дороги, а во Владивостоке заработал судостроительный завод, который строил небольшие, до сотни тонн водоизмещения, рыболовецкие суда. И не только там такие суденышки строились, на Сретенской верфи только за зиму таких же было выстроено больше двух десятков, но вот до весны и до половодья их провести в море никакой возможности не было. Все эти кораблики оснащались одинаковыми дизельными моторами, выпускаемыми в Сормово под руководством Тринклера, и это было все же очень неудобно. То есть моторы возить через всю страну неудобно, но Андрей, а точнее, все же Федор, еще один завод по изготовлению двухсотсильных морских дизелей решил строить в Барнауле. Тоже не лучший вариант с точки зрения логистики, но там с рабочими оказалось получше, чем вообще на Дальнем Востоке. Пока, но нужно было спешить. И спешили все, особенно спешили военные. Артиллерийский завод в Подлипках, который после его эвакуации туда из Петербурга, едва работал, опять-таки из-за отсутствия хороших рабочих, был людьми серьезно пополнен. Опять же станков новых туда привезли изрядное количество, и теперь завод ежедневно выпускал по три пушки. По три новых пушки, являвшихся развитием германской 77-миллиметровой полевой пушки, правда с калибром в 3 дюйма. Вот только заряды в ней использовались совсем иные, нежели в довоенных трехдюймовках, с увеличенной гильзой бутылочной формы, и поэтому эта пушка могла стрелять уже почти на 12 километров. А кроме этой пушки завод делал еще и минометы, штук по 15 в сутки, так что чем перевоспитывать японцев, в армии уже было. И с каждым днем этого становилось все больше, и особенно больше в армии становилось автоматов Федорова. Настолько больше, что только в дальневосточной армии этих автоматов у солдат теперь было почти 100 тысяч. Под доработанный на трехлинейный калибр патрон разработки того же Федорова, который массово изготавливался сразу на трех патронных заводах. Ну и старые патроны от Масинки продолжали изготавливаться так же, как во время войны. И все уже приготовились к получению от Японии давно просроченного долга, но снова эту процедуру пришлось отложить. Потому что в середине марта неожиданно покинул мир живых последний монарх Монголии Багдагыген. Телеграф в Ургу уже провели, и в Москве об этом печальном событии узнали уже через 2 часа. Хорошо еще, что в Урге уже выстроили аэродром, плохонький, но самолет Архангельского на нем мог нормально приземляться и взлетать, и с октября уже регулярный рейс до Иркутска там раз в неделю выполнялся, так что Юмсун немедленно отправилась в Ургу. Все же мать всех монголов. Однако телеграф ведь не только в Москве имелся, и буквально в день похорон Богдахана китайцы, решив под шумок вернуть исторические территории, большими силами вторглись в Монголию. Очень большими, даже по первоначальным прикидкам солдат в наступающей армии было слегка за 200 тысяч. А кроме монгольской армии, в которой вообще солдат было около 20 тысяч, им могли противостоять 500 тысяч русских солдат, неплохо вооруженных, правда, главным образом все же оружием времен войны, причем практически без артиллерии, но этого было все же недостаточно, и почти все подготовленные войска с Дальнего Востока были срочно направлены в Монголию. И очень не напрасно это было проделано, китайцев удалось вторично из Монголии выгнать с большим трудом и только к концу мая. И, как высказался по этому поводу Андрей, хорошо еще, что труда было много, а потерь мало, однако на совещании в Генштабе решили, что для защиты Монголии там нужно все же России иметь гораздо больше войск на постоянной основе. Ну а для Юмсун, которая так до конца мая в Урге и просидела, эти события открыли новые возможности, и очень серьезные возможности, так что она по сути дела единолично сформировала новое правительство. Это получилось сделать просто потому, что Багдагыген в духовно-религиозном направлении сделал единственное назначение, именно в отношении Юмсун, и хотя оно не было именно религиозным, большинство буддистов Монголии восприняли назначение этой женщины матерью всех монголов как предоставление ей права страной руководить в отсутствии правящего мужчины. Безоговорочное право, и Юмсун им и воспользовалась. То есть назначила Чейбалсана премьер-министром, а министром обороны, Сухадамдина, сделала ряд других назначений, и все монголы, включая членов правительства Богдахана, ее формально все же рекомендации восприняли как не подлежащие обсуждению приказы. А на вопрос, приехавшей ей на помощь еле, она ответила, что выбирать больше не из кого, а этих хоть быстро обучить возможно. И, судя по всему, обучать новых правителей Монголии она взялась всерьез. 5 назначенных ею министров она отправила в Иркутск на учебу, а Чейбалсана и Сухе вообще в Москву отправила, сказав, что пока они там учатся, она за страной посмотрит. То есть все же опять порекомендовала им поехать и подучиться, но все члены нового правительства ее рекомендации немедленно выполнили. И даже не потому, что сами признали ее право приказывать, а потому, что твердо знали. Другие не поймут, если они указания матери не выполнят. Тем более, что мать пообещала им за страной присмотреть, а как она присматривает, они прекрасно знали. Сама Монголия, как независимая страна, возникла благодаря ее присмотру. И Юмсун до возвращения в октябре Чейбалсана в Ургу и смотрела, так что домой она вернулась буквально за неделю до родов, и родила, в один день с Елей, и в день подписания договора между Россией, Монголией и Тувой о создании Союза Социалистических Республик. Правда, толкование термина «социализм» в республиках несколько различалось, но различия были не принципиальными. В основном споры шли относительно принципов ценообразования на промышленную продукцию, но в Туве вообще не было никакой промышленности, а в Монголии имелся лишь один единственный металлургический завод, да и то наполовину государственный, а наполовину российский. И для местного населения на нем выпускались лишь гвозди и лошадиные подковы, а также небольшие слитки стали, нужные местным кузнецам, а низкие цены продукции этого завода почему-то ни малейшего возражения не вызывали. Присоединение Тувы к Союзу облегчалось и тем, что своей валюты в этой республике вообще не было, там обращались лишь русские и, в последнее время, в незначительном количестве монгольские, которые свободно обменивались на рубли и копейки, так что в плане создания единого экономического пространства и опросов не возникало. С Монголией такие вопросы возникли, но их уладили буквально за неделю. Официальный курс тугрика к рублю был один к одному, да и тугрики и мунгу чеканились и печатались в России, так что неоправданной эмиссии в Монголии можно было не опасаться, и было решено, что для внутреннего употребления там останутся именно тугрики, свободно меняемые на рубли и обратно. А по факту получилось так, что даже монеты монгольские в Забайкалье во всех магазинах и учреждениях принимали свободно, просто потому, что они делались из тех же металлов и тех же размеров, что и русские, и цифры на них были такие же арабские. А деньги бумажные принимали уже не везде, но их в России свободно меняли в отделениях банков и на почте. Так что единственной серьезной проблемой была инкассация монгольских денег в России и их отправка обратно в Монголию. Там все же денег для внутренней торговли постоянно не хватало. Официально не хватало, но монголы русские деньги принимали в любом виде. Впрочем, даже эти проблемы должны были решиться в самом ближайшем времени. Специально созданная комиссия занялась разработкой общих для всех стран Союза денежных знаков. Только, по настоянию уже Натальи, эта комиссия особо не торопилась. Когда по результатам войны развалилась Австро-Венгрия, промышленная мощь австрийцев очень серьезно сократилась, ведь большая часть промышленных предприятий и промышленных рабочих, что тоже было очень важно, отошли Будапешту и Праге. Впрочем, и в Австрии осталось немало заводов и фабрик, но и им стало сложнее. Все же изрядная часть сырья и полуфабрикатов на эти заводы поступала из отвалившихся регионов. А тут Россия сам предложила наладить снабжение этих заводов весьма недорогим сырьем, да и полуфабрикаты у нее были достаточно приличные и даже дешевле, чем раньше, так что австрийское правительство решило на такое согласиться, с ограничениями, чтобы все же не допустить на свой рынок варварских конкурентов, и весной 24-го процесс пошел. Вот только суммы, задействованные в этом процессе, оказались маловаты для австрийской индустрии, но и тут выход был найден. Чтобы суммы стали побольше, нужно было что-то продать другим участникам банка международных расчетов. Вот только чтобы получить за продажу какие-то деньги, номинированные в золоте деньги, между прочим, то есть инфляции не подверженные, требовалось сначала в этом банке открыть свой счет. Счет могла там открыть любая компания, с физическими лицами банк по статусу не работал, но чтобы счет открыть, на него нужно было положить определенную сумму либо в этих самых расчетных золотых рублях, которые вообще физически не существовали, либо в валюте любой из стран-участниц валютного союза. Небольшую сумму, всего лишь эквивалент 1000 рублей, но чтобы эту 1000 где-то получить, требовалось на эту 1000 что-то опять же продать. Занять деньги, чтобы открыть счет, немедленно их снять и должок отдать не получалось. Любые средства со счетов позволялось использовать исключительно для оплаты международных торговых сделок, а получить со счета настоящее золото можно было исключительно при закрытии счета, и при этом банком взималась небольшая комиссия, действительно небольшая, но ведь деньги стран-участниц этого валютного союза и баз того свободно обменивались на золото, причем безо всякой комиссии, так что нужно было из такую валюту как-то заработать, или просто нужную сумму внести золотом. А так как с золотом у австрийцев было не особо хорошо, для получения валюты для открытия счетов они бросились продавать всякое за рубеж, причем зачастую вообще по демпинговым ценам, лишь бы получить наличные. Но и даже с демпинговыми ценами промышленникам зачастую продать свою продукцию оказывалось непросто, да и делом это было, как правило, довольно небыстрым, так что хитрые австрийские заводовладельцы для ускорения процесса бросились продавать иностранцам то, что спросом пользовалось, товары народного потребления. Покупали их дома, вывозили, за границей это быстренько продавали, даже себе в убыток продавали, ведь даже пара-тройка сотен рублей для приличного завода, сумма практически незаметная, и получали вожделенную валюту. После чего открывали в БМТ счет и начинали уже налаживать торговые связи с потенциальными покупателями собственной продукции. Вот только они не учли одного мелкого момента. Этих самых товаров народного потребления в стране особого избытка не было, а они-то выгребали с рынка самые востребованные товары. Как результат, товаров на рынке стало не хватать, и эти товары, естественно, начали дорожать, а все прочие товары начали дорожать просто за компанию. Инфляция, вызванная такими действиями австрийских богатеев, была не очень-то и заметна, просто добавилось несколько десятых долей процента к инфляции, и без того существующей. То есть для крупных экономистов она незаметной была, а вот простой народ ее заметил. А еще этот народ знал, что из-за подорожания всякого разного им никто срочно зарплату поднимать не станет. И население бросилось на все деньги, на все имеющиеся у них деньги, всякое скупать. Но еще это население, далеко не все, а люди все же определенный достаток имеющие, не смогли не заметить того, что у соседей цены вообще падают, и из 6,5 миллионов австрийцев почти миллион ударился в заграничный туризм, чтобы там уже закупиться по дешевке. То там почему-то австрийские деньги в лавках и магазинах никто принимать не хотел, а чтобы обзавестись деньгами нужными, туристы массово поволокли с собой товары повышенного спроса, что тоже стало быстро опустошать рынок внутренний и увеличивать внутренние же цены буквально на все. Николай Александрович очень сильно удивлялся тому, что Андрей Владимирович сумел себе в советники подобрать настолько грамотных людей. То есть он удивлялся не столько самому факту наличия людей грамотных, сколько тому, что некоторые из них были людьми, наличие знаний у которых было, мягко говоря, крайне удивительным. Та же Наталья Алексеевна, ведь, как он уже выяснил, из простых крестьян Саратовской губернии, родом из забытой богом и людьми занюханной деревушки, а ведь в экономике разбирается получше иных банкиров, что, впрочем, местами ее мужицкой сущности проявляться не мешало, но ведь даже обращать внимание на подобные проявления было, по крайней мере, невежливо. Поэтому он с большим вниманием, стараясь не глядеть на резко пополневшую ее талию и не думать о том, кто же является отцом ее будущего ребенка, а Наталья Алексеевна никому об этом и не говорила, и с интересом слушал ее рассказ о перспективах австрийской экономики. Ну что сказать, перспективы радостные, для нас радостные. Мы, конечно, несколько ускорили там инфляцию, но в условиях капитализма инфляция столь же неизбежна, как восход солнца по утрам. А так как австрийцы сами подставились, то было грех этим не воспользоваться, и результаты мы уже наблюдаем. Всего полтора года назад австрийский шиллинг был равен болгарскому леву, а теперь за лев дают уже шиллинг и 10 грошей. И это только начало, в следующем году инфляция резко ускорится. Но почему? Уже сейчас самые хитроумные австрийские купцы быстро продают австрийские товары за границей с существенными скидками, а в Австрию они везут уже не товары, а просто деньги, те же левы, например, и продают своим согражданам как раз левы. И левы эти спросом пользуются, просто потому, что другим купцам проще за левы немного переплатить, но в Болгарии время на продажу всякого хлама не тратить. Причем эти, вторые купцы готовы и согражданам свои товары продавать за валюту, поэтому и простой народ валюту эту активно скупает. Но я не пойму, почему раньше такого не было. Просто потому, что наша валюта обеспечена золотом, а потому инфляции не подвержена. Впрочем, безразлично, чем она на самом деле обеспечена. Золотом, бриллиантами и изумрудами, любыми товарами необходимыми, честным словом Аллаха, главное, что она в глазах людей абсолютно стабильна. То есть держатель этих денег всегда на них сможет купить ровно столько же, сколько может купить сейчас, или даже больше купить сможет в будущем, ведь при внешней инфляции внутренние цены за ней не поспевают. А очень скоро сложится вообще парадоксальная картина. Цены на австрийскую продукцию у этих торговцев станут ниже, чем отпускные цены производителей. Просто из-за временного лага. Первые купцы товар вывезли по старым ценам, да еще и продали со скидкой, а промышленники из-за инфляции внутренней будут вынуждены отпускные цены повысить и вывезенный, а затем обратно ввезенный товар будет сильно конкурировать уже с собственным производителем. Но это же долго не продлится. Вывезенный товар просто закончится, а долго и не нужно. Большинство предприятий живут буквально за счет текущей выручки, а выручки вовремя не будет, так они не смогут и сырье закупить для производства новой продукции. Банковские кредиты в такой обстановке получить будет крайне трудно. Банкиры про инфляцию понимают очень неплохо и рисковать не станут. То есть банкиры как раз помогут эту инфляцию еще больше разогнать. Они тоже захотят свои средства сохранить в надежных активах, то есть в данном случае в безинфляционной валюте, будут ее скупать на перегонки и обрушат уже внешний курс шиллинга. Сначала не очень сильно, но вот иностранцы за шиллинги австрийцам уже вообще ничего продавать не захотят, внутренний спрос на валюту еще больше вырастет, она подорожает еще больше. Называется инфляционная спираль, раскрутка которой была запущена как раз тем, что австрийское правительство, желая резко увеличить свой золотой резерв, допустило обращение внутри страны валюты, у которой доверие у населения и капитала гораздо больше, чем к собственной. А уж чем это доверие вызвано, вообще не важно. Ну, я примерно понял ваше рассуждение, но что в этом для нас-то радостного? Для нас вся радость заключается в том, что довольно многие промышленники, терпя уже убытки от работы своих заводов, пожелают как можно быстрее свои промышленные активы обменять на валютные. И заводы эти они будут готовы, уже некоторые готовы продавать со значительными скидками от рыночной их цены. Мы пока такие заводы не покупаем, потому что твердо знаем, что скоро цена на них еще больше упадет. И в валюте упадет, и уж тем более упадет в шиллингах. Когда цены упадут на треть, уже некоторые предприятия можно будет потихоньку скупать какие-то, просто целиком вывозить к нам, в Россию, а все же большую часть оставлять там, где они есть, и в работу их пускать уже на наших условиях. На условиях наших, в условиях уже австрийских. Вывезенные предприятия создадут там избыток рабочей силы, цена рабочих заметно упадет. Платя тамошним рабочим меньше, мы и продукцию этих заводов сделаем дешевле, но дешевле для нас, ведь наши предприятия там станут работать уже на нашу экономику здесь. Очень интересно. А так можно в любой стране проделать, теоретически в любой капиталистической стране можно, в социалистической цены-то на товары для народа фиксированные и инфляцию раскрутить там невозможно. А если даже в капиталистической стране правительство упрется в свои именно валюту, установит ее жесткий курс, то в рамках валютного союза такой трюк уже не пройдет. Хотя и там инфляция будет нарастать, но если государство в этот процесс вмешается корректно. Что значит для вас корректно? Это значит всего лишь то, что на внутреннем рынке государство принудительно установит социалистические принципы ценообразования. И какой тогда смысл капиталистам вкладываться в промышленность? Смыслов два. Можно и при такой системе получать какую-то прибыль просто за счет внедрения новых технологий и собственных изобретений, это раз. А два — это то, что про условия торговли с другими капиталистическими странами социалистическое государство ничего не говорит. То есть все же говорит немножко, впрочем, пока это всего лишь теория. А как оно будет на практике, мы скоро увидим. В Австрии увидим, и на это потребуется не больше пары лет. Ну что же, пару лет я готов подождать, исключительно ради того, чтобы посмотреть, как ваши предсказания сбываться станут. Особо ничего интересного вы уже не увидите, то есть в Австрии не увидите. А вот когда к валютному союзу присоединится еще несколько стран, хотя бы пяток, а когда, а вот это вы мне и скажете. Извините, Николай Александрович, мне пора, что-то я себя не очень хорошо. Конечно, конечно, а когда к вам можно будет подойти, чтобы уточнить, какие еще страны присоединять к Союзу, сам решайте, а не решите, со всеми вопросами к Андрею Владимировичу. А сейчас, до свидания, надеюсь, до скорого. Поворот. 25-й год начался радостно, причем радость испытывало большинство граждан России, небольшую такую радость. Все были сыты и в значительной части даже здоровы, с одежей стало куда как лучше. Все же Николай II запустил несколько казенных предельных и ткацких фабрик, и их продукции существенно сократило цены на рынке. Опять же стало гораздо легче в городе найти работу, да и городов стало заметно больше. Удивительным было то, что радость испытывали и очень многочисленные мужики. Хотя доход со своей земли очень сильно упал, но появилось много других источников дохода, главным образом подработка на многочисленных стройках. Так что свои урожаи теперь были нужны только чтобы самого себя прокормить. Вдобавок, можно было к скудному крестьянскому столу прилично добавить разных продуктов, нанимаясь на несложные работы в многочисленных госхозах. Там платили или деньгами, или, по выбору работника, частью собранного урожая. А за деньги можно было столько всякого купить. Например, трубы железные или проволоку. В поселках госхозов уже понаставили навозных ям, в которых получался горючий газ. И от таких ям к домам как раз трубы протянули, и в домах там теперь стояли газовые плиты, и проволокой в дома электричество проводили, и дома можно было лампочки электрические вешать. Но то в госхозах, а в простых деревнях такую радость проводили только за деньги, но все же и брали недорого, так что средняя деревня в складчину могла себе такое удобство позволить. То есть пока больше один газ позволить, электричество мало где еще можно было поставить. Но опять же, в складчину допускалось и свою станцию электрическую выстроить. А если еще и землю в товарищество передать и трактора для ее обработки на МТС нанимать, то не особо и складчина такая недоступной становилась. Опять же, теперь мужик мог конную косилку взять на той же МТС в рассрочку, причем на совсем в собственность взять, а оплачивать ее нужно было за 5 будущих лет. Например, сдавая молоко на казенные закупочные пункты, которых тоже стало очень много, а молока теперь сдавать тоже получалось больше, ну, если не лениться и в покос бока не пролеживать. Ведь теперь каждый мужик мог и коров купить, которые молока давали чуть ли не втрое против прежних, на казенном же заводе, где породистых коров разводили. То есть не сразу это получилось бы сделать, корова-то еще вырасти должна, да и были эти коровы не самыми дешевыми, к тому же и маловато их пока было. Но вот если в товариществе купить пока коров общих, на развод. Товарищ Сталин провел очень серьезную агитационную работу, и по России очень многие мужики в такие товарищества уже вступили. Не все, далеко не все, однако товарищи уже в 24-м на собственном кармане почувствовали преимущество совместной работы. И на собственных столах увидели эти преимущества, а теперь и остальные мужики подтягивались. Правда, все это относительно успешно происходило именно в русских губерниях, а в губерниях южных и на Кавказе ситуация выглядела далеко не так радужно. И Андрей Владимирович послал Иосифа Виссарионовича эту проблему решать уже на Кавказе. Послал, дав изрядные полномочия и обеспечив серьезную государственную поддержку. В Тифлисе Сталин в первые же дни после получения назначения встретился со старым знакомым, полковником Лавровым, начальником Кавказского отделения жандармерии, все еще полковником. Племянник дяди объяснил, что продвигать его он просто не вправе, в чинах продвигать, а вот в увеличении круга обязанностей, не только может, но и должен. И теперь полковник Лавров руководил жандармерией и на Кавказе, и в Южном Причерноморье вплоть до Синопа и Эрзерума. То есть работы у него было исключительно много, но с новым ответственным за развитие сельского хозяйства он встретиться время все же выкроил. Иосиф Виссарионович, если я не забыл, рад, душевно рад, что вы ныне силы свои на пользу державе направить решили. Насколько я понял, вас сюда направили в том числе помощи господину Бири, тогда я бы вам посоветовал в первую очередь обратить внимание на тех, кто именует себя интеллигенцией, особенно в Батуми и в Пати. По нашим сведениям, именно они так сильно мужиков на всякие безобразия подбивают. А что же вы их не укротите? Укротить-то их, дело не хитрое, но дело вот в чем. Некоторые делами подобными занимаются не бесплатно, получая изрядные выплаты от врагов государства нашего, но многие, особенно молодые люди, творят это по глупости, оболваненные, прямо скажу, платными агентами британскими. И вот таких отправлять на уборку снега в Сибири мне не хотелось бы, а вот объяснить им, В чем они заблуждаются, мы не можем. Они нас вообще слушать не хотят, но, возможно, вас они и послушают. С Лавровым Сталин был знаком довольно давно, и уже давно считал его человеком исключительно честным. Несмотря на то, что Тёр Петросян явно указал на Сталина как на организатора ограбления банка в Тифлисе, полковник провел тщательное расследование и доказал, что Иосиф Джугашвили, как и Леонид Красин, на которого Тёр Петросян тоже дал показания, физически не могли в этом ограблении участвовать. Это, мягко говоря, не способствовало карьерному росту жандарма, но для него истина была важнее, и Сталин это запомнил. Так что он на встрече с полковником просто обсудил предлагаемые жандармом мероприятия, договорился о взаимодействии при необходимости, а затем, там же, в Тифлисе, познакомившись с ответственным за осушение Колхидских болот архитектором Берией, поехал изучать обстановку на месте в Пати. А фельдмаршал Иванов уехал в Ургу. Места для него были почти знакомые, и теперь, когда возникла необходимость обустройства множества русских гарнизонов в Монголии, он счел, что там он сможет принести армии реальную пользу, а вот в столице штаны протирать, по его мнению, могут и военачальники более молодые. А благодаря своему авторитету в войсках обустройство гарнизонов шло исключительно быстро. Причем авторитет этот почти сразу он заработал и в монгольских частях, все же он и среди русских солдат пользовался большим уважением, в том числе и потому, что старался этих солдат обеспечить всем необходимым, и монгольские воины это тоже очень быстро оценили. А так как работавшие вместе с монгольскими солдатами солдаты русские с удовольствием и гордостью за начальника делились с соратниками историями о победах своего командующего. А в начале марта 25 года премьер-министр Болгарии генерал Тодоров подписал договор о вступлении Болгарии в Союз социалистических республик. Причем даже в парламенте Болгарии этот договор был одобрен абсолютным большинством. Страна находилась на грани банкротства, средств на содержание собственной армии вообще почти не было, а Союз как раз армию обобществлял, оставляя почти все внутренние управления в распоряжении прежних властей. Разве что нужно было поменять, причем не особо сильно, таможенное законодательство и правила внешней торговли. Но так как эта самая внешняя торговля более чем на 90% шла исключительно с Россией, но это мало кому показалось неприемлемым. А вот заполучить сильнейшую инфляцию союзный договор уже не дал. Когда французы потребовали обменять почти 30 миллионов ливов на золото, уже Банк Валютного Союза это немедленно и проделал, причем не вычитая эти выплаты из вклада Болгарии в капитал банка, то есть не сократив предоставленный Болгарии лимит коммерческих кредитов, которые, впрочем, все же возвращению подлежали, но вот при присоединении уже к Социалистическому Союзу появлялась возможность получить весьма заметные средства из союзного уже бюджета. И правительство Тодорова эти средства получило, из-за чего Николай Второй заявился на заседание правительства с серьезными претензиями. «Госпожа Лаврова, не слишком ли много Россия дает преференции Болгарии? У нас и в России есть куда деньги потратить». А мы мало что по сути половину золотого депозита Болгарии по сути из своих средств покрыли, так еще и втрое больше денег им подарили. Не подарили, а одолжили, и Болгария сможет долг этот вернуть. Что же до золота, то мы всего лишь показали всему миру, что участие в союзе валютном для любой страны крайне выгодно. И я убеждена, что очень скоро число желающих к этому союзу присоединиться сильно вырастет. А сейчас... Когда Болгария у себя установила уже наши правила по внешней торговле, новых долгов она уже не наделает и постепенно свой золотой депозит восстановит. Что же до предоставленных им займов, так это мы в свою же промышленность средства инвестируем. У болгар своей промышленности, можно сказать, и нет, они на эти кредиты будут всякое у наших предприятий заказывать. Но наши предприятия и внутренние заказы исполнять не успевают, а они будут заказывать то, что наше предприятие уже в достатке производит. Трактора, электростанции опять же. Еще, конечно, часть заказов уйдет австрийцам, но уйдет-то заводам, которые уже нашими стали, мы за этим отдельно проследим, так что и тут все выделенные деньги к нам же и вернутся, а у нас пока просто рабочих не хватает, вот мы и используем рабочих иностранных. Причем используем их, не тратя средства на их расселение, обучение и обеспечение всем необходимым. А вот когда в Болгарии за счет наших займов промышленность появится, то болгары и долги вернут, и у себя жизнь куда как лучше устроит. Там же людей грамотных тоже немало, Использовать их опыт и знания сейчас в Татар-Пазарджике трое местных товарищей, как раз за счет наших кредитов, строит заводик по выпуску электрических генераторов. Небольших, но очень подходящих для обустройства на маленьких горных речках электростанций, тоже небольших. А так как завод этот будет именно казенный, то такие генераторы турбинами и в Россию пойдут по приемлемой цене, сначала в погашение кредита, конечно, а затем просто за деньги. Но вот работать там будут уже болгарские рабочие, то есть наши рабочие смогут заняться производством чего-то другого. Ну хорошо, но выделять столько средств за границу, когда их внутри страны не хватает, вы главное пропустили. Мы эти средства выделяем уже нашей стране, союзу наших стран. А чем больше и мощнее будет наш именно союз, тем проще нам будет у себя жизнь делать лучше. Но это политика, а вы все же финансами занимаетесь. И вот на финансовом фронте, я все же не уверен, что ваша политика на финансовом фронте будет успешна настолько, насколько вы ожидаете. Посмотрим, действительно посмотрим, ведь вы правы, ожидания наши могут и не оправдаться, но могут и оправдаться, и тогда нам пока просто нужно ждать. Но уже то, что Россия собственной добычей обеспечивает поступление за год более 120 тонн золота, и почти столько же торговли с иностранцами, вот только опасаюсь я, что иные страны по британскому способу ограничат обмен валюты на золото. Однако пока-то они его меняют, а то, что они думают, что меняют его они не нам. Пока они в обмен золота поставляют лишь то, что сами с колонии выручают. Но уже в прошлом году были определенные задержки и Банку Англии пришлось до 12 тонн золота из своего резерва потратить. А если поступления к ним из колонии быстро не вырастут? Николай Александрович, мы потому эти фунты и собираем по всему миру, чтобы заставить Британию отказаться от золотого обеспечения своего фунта. Но зачем? Затем, когда британцы откажутся менять свои фунты на золото, то вскоре и другие страны, конкретно и США, прекратят свои деньги на золото менять. И что тогда? Тогда вся торговля международная нарушится. В этом вы не совсем правы, торговать страны будут по-прежнему, разве что стараясь торговлю с каждой зарубежной страной сбалансировать так, чтобы поступление иностранной валюты, конкретно иностранной валюты, было близко к затратам этой же валюты в данной стране, или в других странах, где эта валюта все же котируется. Но это как раз торговлю и ограничит сильно. Однако останется в мире некая система, где размеры торговли не ограничены двумя конкретными странами. Вот мы сейчас можем что-то продавать в Монголию, монголы могут что-то продавать в Болгарию, болгары вон очень неплохо всякое в Австрию продают, а мы в Австрии заводы скупаем, и все довольны, и никто не думает о том, в какой валюте все сделки проводить, потому что все сделки проводятся в одной единственной валюте, а точнее, в золоте. Но золото это никуда не перемещается, и никого это не беспокоит. А Австрия? Австрийское правительство уже сообразило, где оно ошиблись. В Австрии уже ввели плавающий курс шиллинга по отношению к золотому рублю, ужесточили правила внешней торговли, то есть почти что монополию этой внешней торговли установили, не полную, но все же, инфляцию этим прилично так замедлили. А Андрей как раз сейчас на переговорах в Братиславе им и объясняет, что единственный способ не превратить их шиллинг в грязную бумагу, это национализировать банкротящиеся предприятия и запустить их на обеспечение наших заказов. У австрийского правительства на это денег нет, а мы им для этого кредит предоставим. Вы, кстати, и предоставите. Честно говоря, Россия сейчас могла бы просто большую часть этой промышленности выкупить, ведь там даже в продуктовых лавках предпочитают брать не шиллинги, а левые рубли, но нам этого просто не нужно. А вот когда шиллинг стабилизируется, Станислав Густавович, который для Австрии программу стабилизации составлял, подсчитал, что где-то в районе 10 копеек он стабилизироваться может, то года и Австрия пожелает полноценно в валютный союз войти, не для того, чтобы всю свою торговлю только с нами вести, а для того, чтобы этот их шиллинг в других странах принимали как валюту надежную, а тогда они смогут промышленность свою развивать весьма успешно. А нам-то какая от этого выгода? Нам сразу две выгоды будет. Первое, Австрия будет с одной стороны сильно заинтересована в стабильности своей валюты, а так как эта стабильность будет обеспечиваться исключительно Международным торговым банком, то никаких гадостей в отношении стран-участниц банка она предпринимать не станет, то есть войну против нас она уже не развяжет. Она, да против России, не развяжет в союзе с кем угодно, ей такие союзы будут крайне невыгодны. Вторая выгода будет заключаться в том, что Австрия и во внешней своей торговле, в нами не связанной, будет давить торговлю наших естественных врагов. То есть этих врагов она будет ослаблять, а России это крайне выгодно. Но пока гадостей от британцев на юге хватает, и от французов. От французов больше гадостей практически нет, после того, как они армянских бандитов к себе принять были вынуждены и с ними близко познакомились. Они наоборот уже нам по этой части помогают. Да и нормальные армяне тоже поняли, что с французами лучше не связываться, а их, нормальных в смысле, все же большинство. Переговоры с австрийцами были долгими, но все же их удалось убедить в том, что иного выхода у них просто нет. То есть убеждал австрийцев все же не столько Андрей, сколько господин Струмило Петрашкевич, и убеждал так, что по окончании этих переговоров заявку на вступление в валютный союз подала уже Словакия. Словакам это было проделать не особенно и сложно. Промышленности, которую было желательно социализировать, у них почти и не было, а единственный действительно крупный завод, тракторостроительный в Кашице, владелец этого завода сам предложил национализировать. А так как этот самый владелец, то есть господин Святозар Фиала, собрался вложить вырученные за продажу завода государству в постройку нескольких электростанций и еще нескольких не самых маленьких заводов, то он был назначен на должность министра промышленности и начал ускоренно эту самую промышленность создавать. Понятно, что скоро результатов его деятельности можно было не ждать, но все же Словакия получила мощный толчок в направлении индустриализации. А так как эта индустриализация шла почти полностью за государственный счет, перспективы ее, с точки зрения правительства России, выглядели крайне неплохо. Однако пока все еще валютный союз, по словам Юнсун, не добирал, и на очередном совещании в верхах Андрей попросил прояснить, чем же библиотекари недовольны. «Я не говорила, что мы чем-то недовольны, просто пока еще этот союз очень, я бы сказала, локальный», — ответила ему Еля. «Его и расширить вроде не трудно, но страшно этим сейчас заниматься». «Это почему страшно?» — удивилась Лена. «Когда в нашей истории Сталин такой союз практически учредил, его просто убили. Причем самые верные, казалось бы, соратники убили. А почему именно соратники? Потому что с точки зрения многих из них сама идея открытого валютного союза противоречила каким-то так коммунистическим идеям. А еще потому, что этим соратникам банкиры популярно объясни, что капиталистические державы, если те Сталина не уберут, начнут атомную войну против СССР. И соратники в большинстве своем просто струсили. Ну нам-то этих соратников бояться вообще нечего. Бунт я почти полностью зачистила, националистов тоже, а всякие социалисты, тот же Ленин спокойно себе помер в приюте для бездомных уже 2 года как. А вот его как раз соратники быстренько расползлись куда подальше и не отсвечивают. За исключением тех, конечно, кто у нас теперь работает, но эти-то не предадут. Но война, атомной бомбы сейчас ни у кого вообще нет, а если она где-то и появится, то ты туда просто пойдешь и на нее посмотришь. Лин же не просто так в Красноярске кайлом гранит роет. Опять же, уран мы у бельгийцев когда еще весь скупили, причем они еще лет 8 его весь нам должны будут передавать, а без бомбы им сейчас с нами точно не справиться. Сколько мы в этом году стали одной выплавим? 10 миллионов тонн? Больше, заметно больше, в этом году уже почти 12, а через 2 года, если я читать не разучилась и Глеб Максимилианович мне не фантастический роман дал почитать, будет почти 20. Так что ты давай, пока не поздно, расширяй союз как можно быстрее. Лично я думаю, что если мы его правильно оформим до того, как самоназванные великие державы не начнут от золотого стандарта отказываться, никакой валютной монополии в международной торговле вообще возникнуть не сможет. А за любыми попытками такую установить я лично прослежу, и таким попытчикам судьба Сталина покажется предпочтительной. Тебе бы все в пострелушке, впрочем, ты опять права. Именно сейчас у нас окно возможностей открыто нараспашку. Надо будет Станиславу Густавовичу сказать, что ему нужно будет и германскую экономику правильно и просчитать. А почему германскую? Можно ведь слона маленькими кусочками, в смысле, если еще всякие Бельгии, Дании, Швеции да та же Испания, не говоря уже про Южную Америку. Почему? В Германии сейчас в экономике полная задница. Войну они выиграли, и мир проигрывают ускоренными темпами. Им британцы все внешние рынки перекрывают. И там это уже поняли, а еще поняли, что у них есть относительно неплохой выход. В союзе-то рынок-то огромный. И как им это мы должны объяснять? В том-то и дело, что им уже объяснять ничего не надо, они сами до всего додумались. И даже у меня германский посол спрашивал, в какой форме заявку на вступление в валютный союз подавать. Но я им ответить пока побоялась. Я же сказала, что всех убью. Леночка, ты меня сейчас уже успокоила, и хватит на этом. Думаю, что нужно будет все проделать потихоньку, но быстро, ведь когда Германия войдет в союз, промышленная мощь этого союза заметно превзойдет британскую, а по военной мощи мы вообще все страны превзойдем. Думаешь, немцы захотят воевать на нашей стороне? Они точно захотят воевать на своей, и нам этого уже будет достаточно. Ну а после присоединения Германии можно будет не спеша включать в союз и всякие Бельгии с Испаниями. А зачем тогда нам нужно будет их включать? Если мы и так будем всех сильнее, все просто, только ты, Леночка, уроки по экономике прогуливала. Число возможных прямых торговых связей в таком союзе пропорционально факториалу числа его участников. Когда был создан Латинский союз, то за 10 лет объемы торговли в Европе выросли в 20 раз, но они ограничивались тем, что Латинский союз базировался на физическом золоте, а монеты подделать несложно. У нас же базой являются обеспеченные золотом циферки на счетах и связь с помощью телетайпов. А ведь Андрюша уже вычислительной техникой баловаться стал, и лет через 10. Но главное, что колониальные державы утратят способы финансового контроля колоний, ведь их валюта с отменой золотого паритета станет сугубо внутренней, а рост торговли в Союзе автоматически приведет к росту обеспечивающей эту торговлю промышленности, и товары той же Британии или США проиграют союзной промышленности. Больше валют в системе, стабильнее каждая из них, и никакая валюта не станет доминирующей. Угадай, как скоро в такой ситуации распадется британская или французская колониальные системы? Ты это как-то очень далеко загадываешь. Не очень. В той же Германии избыток промышленных мощностей сейчас превышает 50%, и промышленность Германии, запущенная на полную мощность, позволит странам Союза превзойти Британию и США вместе взятые года за 4, максимум лет за 6-7, а потом англосаксы уже вообще ничего сделать не смогут. То есть не смогут, когда мы будем потихонечку в их колониях рассказывать о прелестях независимости. Поняла. Значит, ты мне списочек целей под зачистку все же составь. Наверное, чтобы до некоторых сказанное тобой лучше дошло, нужно будет среди еще более некоторых провести воспитательную работу. И по срокам уточни, когда с немцами окончательно договоришься. В разговоре с Машей Катя высказала предположение, что скорее всего еле все же сохранить переговоры в тайне не сумела. Поэтому 21 декабря в Братиславе состоялось подписание договоров о вступлении в валютный союз и Германии, и Швеции, и Испании. А Бельгия и Дания умудрились такие договоры подписать еще в пятницу, 18-го. Со стороны России договоры подписывал донельзя довольный министр финансов, потому что Андрей в это же время подписывал договор о вхождении Восточного Туркестана в Союз Социалистических Республик. И когда все подписи на последнем на этот день договоре были поставлены, присутствующий на церемонии Евдоким шепнул Юнсун: «Ну вот, мы сделали, что хотели еще там, наверху. Все же повернули мировую историю, только я не знаю, в правильную ли сторону». «Этого никто не знает», — ответила мать всех монголов и экономический советник российского правительства, «но у нас еще будет время при необходимости слегка направление движения цивилизации поправить. Ну а в главном ты, безусловно, прав. Мы все же смогли повернуть и прошли этот поворот, не перевернувшись на вираже. А вот будет ли этот поворот последним? И ты права, подправить что-то мы, надеюсь, сумеем. Но мы все же прошли этот поворот, а все остальное зависит уже не от нас. То есть и от нас тоже, однако мы смогли повернуть уже тысячи, даже миллионы людей в нужную сторону, в нужную нам сторону. Но как далеко мы по этому пути проедем? Нет, в нужную им сторону. И поедут по этому пути тоже они, поедут в сторону, нужную им для построения счастливой жизни. А вот как ее построить, люди сами решат и сами с этим справятся. Они уже увидели, куда им стоит ехать, а мы всего лишь проследим, чтобы никто им в этом деле не мешал. Внимательно проследим.